Орхидеи. Онежский перевел их в кафе на Никольской. Интерьеры а-ля Рюс влекли иностранцев. Чужая речь вплеталась в народную музыку. Борщ лился рекой. Пельмени, увенчанные сметанными пиками, напоминали горы на картинах Рериха. Голодная, ушибленная Оленька не стала выпендриваться и тоже заказала борщ с чесночными пампушками. Онежский взял рассольник с водкой. Лина, долго водя пальчиком по меню, выбрала салат из зелени с креветками и яйцом. «В нем нет чеснока?» — спросила она официанта. «Собираешься с кем-то целоваться?» — улыбнулся певец, наворачивая Оленькины пампушки. «Все может быть», — потупив взор, кокетливо ответила Лина. Разговор не клеился. Оленька отрешенно жевала, устремив отечный взгляд на оленьи рога у входа. Онежский шумно хлебал суп, запивая водкой. Перельман умничала о чрезмерном жонглировании русской темой ловкими предпринимателями. «Так что ты сказала о моем сегодняшнем тремоло?» — перебил Лину певец, обращаясь к Оленьке. «Оно было виртуозным», — пробубнила Гинзбург с набитым ртом. «Но в этой партии я не исполнил ни одного тремоло», — поддел ее артист. «Правда? Какая жалость!» — прожевав, покачала головой Оленька. «А мог бы. Да, Лин? Ты на эту тему с моей подругой поговори. Она больше шарит. А мне лучше закажи пельменей. Трех видов». Вечер закончился бестолково. Онежский был пассивно пьяным и от усталости еле шевелил губами. У Оленьки раскалывалась голова. Лина, пытавшаяся очаровать певца, не чувствовала ответной реакции. Простились на улице. Олег остановил бомбилу на помятой иномарке, сунул ему несколько купюр и обратился к Лине. «В какой гостинице остановились?» «В Золотом Колосе», — с надеждой на продолжение прошептала Лина. «На ВДНХ, номер 215». Онежский кивнул, расцеловал девицам руки и усадил в машину. «Может, оставишь телефон?» Лина на переднем сиденье поправляла помятый, залитый слезами и соусом шелк. Онежский похлопал себя по карманам и, не найдя ни бумажки, ни ручки, продиктовал 7 цифр. «Трубку берет домработница, не пугайтесь», — предупредил он. Ночная Москва неслась за окном такси, словно ведьма в великолепной огненной мантии. Только что переименованная Тверская, Садовое кольцо, Белорусский вокзал блистали, как дорогие камни на черной бархатной материи. К Марьиной роще свет начал тускнеть, помпезные фасады сменились многоглазыми убогими пятиэтажками, слева напоследок сверкнул скипетр Останкинской башни, и на Ярославской улице ведьма переоделась в ворованье, пересела с кабриолета на метлу и растворилась в беспросветной тьме. Лина долго мылась в душе. Оленька, не дождавшись очереди, выпила анальгин и рухнула в одежде на постель. «Что теперь делать?» Перельман растолкала ее, как только завернутая в белый халат и с полотенцем на голове вышла из ванной. «Спать», — пробубнила Оленька. «Ты не понимаешь», — Лина вытирала слезы. «Никакой конкретики, никаких договоренностей, никакой искры между нами не возникло». «Слушай», — Гинзбург разлепила затекший глаз, — «у тебя есть его телефон. Позвони завтра. Предложи встретиться тет-а-тет после спектакля. Ты же видела, он из вежливости не хотел обижать ни тебя, ни меня, поэтому вел себя как рыцарь. Поддатый, правда, но рыцарь. Пригласил в ресторан, отправил на такси. Что еще надо для первого раза? Ты же не эскортница, чтобы тебя в постель тащить первую же ночь». «Ну да, ты права», — вздохнула Лина, распределяя подушечками пальцев крем по лицу. «Утро вечера мудренее». Наутро Оленькина шишка стала кроваво-синей. Бровь опустилась наискосок к глазу. Пока Перельман вновь плескалась в недрах ванной комнаты, в дверь постучали, и рыжий подросток передал Гинзбург огромную корзину пурпурных орхидей. «Вы ничего не перепутали?» — удивилась Оленька. «Номер 215, верно? Значит, вам». Оленька поставила корзину возле зеркала, любуясь глянцевыми лепестками с хищной желто-тигриной серединкой. В центре лежала сложенная пополам маленькая открытка. «Надеюсь, твоя шишка на лбу не ярче этих цветов?» «О-о!» Дверь ванной комнаты открылась. Оленька, справляясь со спазмом в горле, засунула открытку в задний карман комбинезона. Лина при виде цветов широко распахнула глаза и зарделась, сделавшись еще более красивой. «Это тебе», — тихо сказала Оленька, пятясь к шторам. «От Танежского». Лина схватила в охапку корзину орхидей и, чисто напевая арию Флоридора, закружилась по маленькому номеру. Счастье обратило ее в прозрачную невесомую фею. Полы шелкового халата развивались, как трепетные крылья. Полотенце кружилось вокруг розовой шеи. Босые мокрые ноги оставляли на полу крошечные птичьи следы. Гинзбург застыла ледяной глыбой. Виски ее сковало холодом. Кровь остановилась и превратилась в кристаллы, разрывая безвольные сосуды. «Ленок, дружище!» — выдавила она не своим голосом. «Знаешь, мне надо срочно уехать домой. Башку кроет. Наверное, у меня перелом черепа. Пока мозги не вытекли, я сбегаю на вокзал, возьму билет на ночной поезд». «Я с тобой!» — кинулась к ней Перельман. «Ни в коем случае!» — отмахнулась Оленька. «У тебя все только начинается. Звони ему, назначай встречу, иди на спектакль. Как раз и в номере будешь одна. Не думай обо мне, я схожу в зоопарк и уеду». «Я чувствую себя такой подлой». Глаза Лины наполнились влагой. «Я буду упиваться счастьем, а ты лежать на больничной койке». Если б можно было, как на сцене, провалиться в скрытый люк, Оленька, не задумываясь, провалилась бы. Сквозь электропроводку, сквозь кабели, сквозь фундамент, сквозь земную кору, сквозь мантию до самого ядра планеты. Но вместо этого она прошмыгнула в ванную, почистила зубы, забрала волосы в тугой конский хвост и рванула на вокзал. Бомж с подбитым глазом в жёванной фуфайке, завидев Оленьку с фонарем на лбу, оживился и протянул руку. «Садись со мной, красавица! За час на похмел наберем!» Гинзбург сыпала ему в желтую ладонь мелочь и встала в длинную очередь к кассе. Открытка в заднем кармане жгла ей попу. Сердце выпрыгивало из комбинезона и уже катилось по грязному плиточному полу вокзала, мимо чужих босоножек, ботинок, кроссовок, тапочек, сланцев. И каждая нога, казалось, готова была наступить на него, превратив в кровавую лепешку. Оленька проклинала себя за эту вынужденную поездку в Москву. Она была предательницей, сукой, сволочью. И даже не потому, что цветы предназначались не Лине Перельман, а в силу короткого замыкания, которое произошло с ней там, в зазеркалье трюмо, в другом измерении, в иной реальности, когда она встретилась глазами. С кем? С актеришкой, лицедеем, смазливым пивуном. Холодные мурашки тараканами ползали между лопатками. Оленька пыталась представить Бурдякина, рубленого, заросшего, скроенного на коленке. Пыталась мысленно вернуться к богатой коллекции, пыталась обосновать свое поведение законами, правящими миром насекомых. В конце концов, если посадить двух самок плодовых мушек дрозофил с одним самцом, неизбежно наступит конфликт. Самки насмерть забьют друг друга в попытке спариться и получить потомство. «Но нас же не ограничили пространством одной чашки Петри», — злилась на себя Оленька. «Кругом море мужчин. На родине пасется верный Бурдякин. Какого же чёрта?» Взяв билет на ночную боковую плацкарту, она доехала на метро до Краснопресненской кольцевой и направилась в зоопарк. Купила шаурмы и долго ходила вдоль вольеров, то и дело натыкаясь на неразлучные парочки. Возле небольшого водоема, прижавшись боками, стояли задумчиво азиатские слоны. «Памир и Пипита», — прочитала Гинзбург на табличке. В траве рядом с искусственной скалой мурлыкали и терлись лбами амурские тигры. В пруду, выгнув шеи сердечком, целовались лебеди. Их фотографировали очарованные человеки, седые, прошедшие вдвоем через жизнь, держащие друг друга за руки, сплетенные пальцами. На ветках ивы Неучтенные, неокольцованные, никому не нужные, купались в любви воробьи. Оленька представляла на их месте себя и Бурдякина, но картинка не клеилась. Уставшая, со свинцовыми ногами, она села на лавочку и задремала, пока дворник с жесткой, как у Бабы-Яги, метлой не сообщил ей, что зоопарк закрывается.